Глава 17. Любить или быть любимым? «Отпусти», — раздается невозмутимое от магички, «но я держу еще крепче, как самое дорогое, что у меня есть». «Нет, я применю боевую магию. Это больно», — звучит первая угроза цинично ровным тоном. «Больнее, чем от твоих слов?» — спрашиваю, продолжая сжимать в своих объятиях. «И чем же ты так оскорблен?» — раздается с усмешкой и далее уже бросает. «Эгоистичный, избалованный сынок краля. Отпусти, больше предупреждений не будет». Руку с плотной груди убирая, опуская на твердый животик. Уже и неловко так нагло держать, но отпустить все равно не могу. Прижимаю за талию, сам прислоняю щеку к ее спине. «Ты хочешь обратно к нему?» — спрашиваю тихо. «Я посрамлена». «Ты шутишь?» — раздается с иронией. Девушка статуей стоит напряженной, вообще не двигается. «Да что такого?» — не удержался от возмущений. «У тебя великолепная грудь, которой можно только гордиться. Думаешь, твой лорд отвернется от тебя, увидев чуть больше положенного? Ха, да я уверен, он еще больше воспылал страстью. Поверь, теперь тебе будет сложно отвертеться от его ухаживаний». Ольви усмехнулась. «Мне хорошо известно, что подданные Леванта охотно вяжутся с суккубами, развращающими умы и тела», — выдала вдруг. «В моем же королевстве честь, достоинство и сдержанность превыше всего». «Прости, не думал, что так выйдет», — говорю искренне. «Мне хотелось привлечь внимание, подать знак, переместив что-то твое. С трусами вышло случайно, я правда не специально. Ольви». Продолжаем стоять. У нее руки опущены, а я жмусь. Мне так приятно ощущать ее тело, да отчаяние и трясучки. Странно, раздается от нее негромко и обыденно. Уровень умений значительно выше знаний. Разве так бывает? Ты попробовала медь в своей стихии искр? Пытаюсь завести разговор. Нет, не до того. И чтобы проверить твою теорию, нужно переделывать крутящий момент, а с ним и весь агрегат. У меня нет таких средств для сомнительных экспериментов. За особые заказы кузнец берет баснословно. «Так наколдуй монеты», — говорю скрипучим голосом, прикипая к ее телу, как к сладкой подушке. «Не смешно, Кристиан?» — говорит угрюмо. «Или тебе законы магистрата магии не писаны? Если поймают на таком, мне и дед не поможет». «Угу». «Хватит. Отпускай. Опять за свое. Я детей не трогаю, но ты вынуждаешь». «Мне 13 циклов», — шеплю. Вздыхает глубоко. Руками берет за мои в районе запястий, показывая решительность. Сжимает не сильно, но тянет все настойчивее. Отпускаю. Убирает руки и даже успевает сделать шаг. Ага, разбежалась. Оббегаю спереди, присаживаюсь и обхватываю теперь ноги. Прямо под коленки. Никогда не пробовал раньше строить из себя цыганенка. Смотрю снизу вверх с бровками пёсьими, а она на меня чернеющим взглядом в ответ. «Упс, с такого ракурса даже видно трусики». «Прекрати поясничать», — шипит. «Ты тратишь мое время». «Помоги мне, пожалуйста», — скулю, прижимаясь к точёным ногам. «Скоро бал, с костюмом беда, портных всех расхватали». «Нет», — прерывает уже раздраженно. «Отпусти, или поступлюсь своим принципом». «Ты даже не хочешь выслушать». «Я и так сделала для тебя много. Артефакт, с помощью которого ты и стянул с меня бюстгальтер. Ирония жизни. В следующий раз буду умнее». «Почему не вернула с помощью магии, а пришла? Я для тебя, может, все же что-то значу?» «Нет. Я использовала заклинание следа и никак не ожидала, что окажусь перед дилетантом», — ответила и дальше бросила. «Все». Ладонь приподняла, перевернув ко мне. Губами шевельнула. На пальцах голубые блестки заиграли. И на этот раз не вихрем, а на месте запрыгали несинхронно. Я отпустил, отшатнувшись, упал на задницу. Что-то страшное готовилось для меня. Ольви спешно убрала боевую ладонь. Посмотрела с презрением, а у меня в горле обида давит. Сглатываю. Сколько можно? Будто это тело дохлое превращает меня в размазню. Вижу, что готовит портал. «Я хочу расплатиться за ребрышки и артефакт», — заявляю. Ольви вновь обращает на меня внимание. Впервые вижу такое хмурое лицо, будто ей больно. «Раз между нами все, не хочу быть должен». Подливаю еще масло в огонь, поднимаясь, добавляю. «Подожди, это займет минуту». К шкафу метнулся, надеясь, что не свалит. Вытащил из сапог 2 свертка, обернулся. Магичка наблюдает за мной в полоборота. Фух, Главное, что не свалила. Встаю перед ней. «Вот, смотри. Выбирай, что нравится». Говорю и сыплю из носка в свою раскрытую ладонь. Часть ювелирных изделий падает на пол. Да плевать. Взгляд Ольвы заинтересованностью не блещет, но она все же обращает внимание на кучу в руке. «Есть еще». Сыплю из второго носка. «Краденое предлагаешь?» — звучит укор. «Нет. Присмотрись, на огранку взгляни, на обработку металла. Ну уже!» Помедлив, все же тянет руку и вытаскивает кольцо с большим круглым сапфиром. Рассматривает. Лицо девушки, не выражающее эмоций, вдруг начинает меняться. Она удивлена. Шепчет быстро и второй рукой надевает появившиеся очки с линзой, доведенным до автоматизма действием, и идет к окушку на свет. Изучает кольцо чуть больше минуты. «Это же чистейший синий диалит, и он просто огромный!» — комментирует с несдержанным восторгом. «И огранка такая невозможная. Как?» Разговор с собой заканчивается. Ольви обращает свой взор на меня. Глаза магички двумя сапфирами горят. «Откуда это сокровище, Кристиан?» Вопрос в лоб, и звучит ее голос впервые так строго. «По наследству досталось. Лгу прямо в глаза. Допустим, но ты осознаешь, что отдаешь мне целое состояние?» «Да». «Не могу принять», — неожиданно протягивает обратно. «Я же принял артефакт». Отступаю на шаг, игнорируя подачу. «Не сравнивай». «Вот именно. Сделанное руками той, что в сердце дороже», — заявляю воодушевленно. «Мы не друзья», — обрезает безразлично. «Кажется, ее не зацепило мое признание». «Это потому, что я выгляжу как мелкий, а когда вырасту, будешь по-другому смотреть на меня». Укоряю и сам начинаю верить, что мне, черт побери, обидно. «Если сложится, возможно», — говорит неуверенно и дальше решительно. «Забери». «Брось на пол. Все равно украдут». Выдаю, уже на нее не глядя. Обхожу диван и усаживаюсь напротив камина. На угли тлеющие смотрю, в груди так же. Чувствую, что девушка еще в комнате. Надумывает себе что-то. «Хорошо, я приму», — раздается на выдохе. «Дед передаст дарственную, которую ты подпишешь, но, надеюсь, ты передумаешь». «Как скажешь». Бросаю. «Прощай, Кристиан». «Как скажешь». Говорю это вновь, ощущаю кожей на затылке, что готовит портал. «Совет напоследок». Слышу голос, который уже не ожидаю услышать. «Если нужен портной, уверена, та девочка с веснушками поделится своим». «Какая, Линелла, что ли?» Спрашиваю недовольно и оборачиваюсь. Но ответа нет. Комната пуста. «Но и скатертью дорога», — прошипел себе под нос. «Линеллу еще мне суют. Видела, как-то меня целовала, мол, любимому не откажет. Она вообще-то сестра мне сводная. К хренам ваши инцесты, благородные вы да сдержанные. Ту! Прям бесит. Гордая сука нашлась. И, судя по всему, фригидная до безобразия. Интересно, а она так же безразлично смотрит, когда занимается сексом? С такой фигурой это смертный грех. Гореть ей в аду, если у нее за всю жизнь будет лишь один партнер. Бешусь минут 20, потом начинаю грустить и осознавать. Конечно, не весь мир вокруг меня вертится. У каждого свои дела и свои чувства. Элементарно, я для нее щегол недоразвитый. Могу и лицо мне нравится, да куча. А советом Ольви я, пожалуй, воспользуюсь. Стражник проводил меня в 19-е крыло, которое оказалось этажей на 8 ниже моего и примерно расположено по диагонали, как раз с видами на стеклянное море. По дороге встречалось очень много прислуги, обслуги, стражи и прочих непонятных людей, и с едой, и с костюмами, и даже с телегами товаров. Полнейший дурдом. Все на нервах, куда-то бегут. В башне с телепортами вообще очередь. На подходе засомневался, стоит ли беспокоить девушку, если все так серьезно, судя по всему. Уже с балконного перехода после мостика башни телепортации начинались их покои. Сразу понял, что семья занимает жилую площадь больше, чем я в разы. На входе охраны нет. Постучался кольцом из носа дракона по его подбородку. Открыла служанка средних лет в праздничной форме и так приветливо на меня посмотрела. «Госпожа, Кристиан пришел!» — воскликнула радостно с порога. «Добро пожаловать, маленький лорд! Как мы рады!» — буквально загнала вовнутрь. «Ничего себе хоромы!» «Так рот и раскрыл. Там, где на моем этаже после двери коридор, у них гостиная квадратов на 200. Пространство — тьма, все в коврах и бордовом дереве. Полный евроремонт, мебель шикарная, уютно и светло, как от электрических ламп. Дверей насчитал дальше в 5 комнат и лестница еще наверх. Не подъездная, а тоже ковром устлана и перилами деревянными облагорожена. Не успел опомниться, на меня детвора набежала. Двое мальчишек лет 6 и 8, и девочка совсем маленькая. «Кристи пришел!» Визжат и скачут вокруг меня. Еще и госпожа подошла. А госпожа как госпожа. 30 с хвостиком, если на глаз. Женщина в самом соку. Крупная, эффектная. Волосы каштановые с медным отблеском. Глаза зеленые, веснушки на лице. Очень красивая. По внешним признакам вычислил, что мама Линеллы. В платье бежевом, не сильно праздном, грудь небольшая, зато бедра широкие и улыбка до ушей. Поздоровались друг с другом мило. «Дай хоть обниму нашего мальчика, а то как очнулся рак назад, так до сих пор и не проведал тетушку», — заявила приятным мамкиным голосом и руки развела для объятий. «Что ж, иду неуверенно, куда зовут. Похоже, это одна из наложниц короля. По идее, хозяйка. Хватает меня тетка носом, прям в сиськи утыкаюсь. Уху, мелкие да плотненькие». Тискает минуты 2, целует в обе щеки, по спинке гладит, как родного. Попутно пацана своего отправляет за остальными, добавляя: «Лине тоже обязательно скажи, что Кристи тут. Она как раз с портнихой должна закончить с подготовкой». И мне уже отпрев: «Ты голодный? Сейчас стол соберем, ужин сделаем пораньше, дальше служанки. Займись, Мари». «Слушаюсь, госпожа», — отвечает женщина радостно. Еще одна служанка, молодая и худосочная, появилась, столом сразу занялась. А он у них на треть гостиной, длинный, человек на 20. Пока я был в некоторой эйфорической прострации, не уловил момент, когда народа в гостиной резко прибавилось. Пожилая пара, взрослый мужчина, еще женщина возраста хозяйки, детей 8 штук, от 3 до 15 навскидку. Похоже, у наложницы его величества здесь родители, сестра или брат, да племянники. Получается, действительно целая семья у Линеллы. Интересно, а где ее старший брат? Один из тех задир, что меня недолюбливает, тоже должен быть где-то поблизости. Рассаживаемся за стол, где буквально за секунды варганят чай и выпечку. Усадили меня напротив хозяйки, с другого края, во главе стола. Ого, какая честь. Видимо, так по статусу положено. Меня спрашивают все по очереди. И не по очереди, перебивая иногда друг друга. Засыпают вопросами обо всем подряд. Улыбаюсь, как идиот, отвечая односложно или отшучиваясь. Только хозяйка молчит, локтями голову подперла, глаз с меня не сводит хитрых. «А подрос за 3 рака-то?» — комментирует все же. «Красавчик ты наш! Ну, где там наша невеста? Все прихорашивается!» — смеются взрослые. «Лине уже давно пора найти себе лорда, бал ей в помощь», — выражает мнение сестра хозяйки. По веснушкам предположил. «Обязательно!» — впервые подает строгий голос рябая пухлая бабуля. «Хватит уже строить из себя соплячку и с детворой в куклы играть в свои-то 14 циклов!» «А то старой девой так и зачахнет за глухими стенами». «Мама», — раздается от хозяйки с укором. «Ну что это Лина там возится?» Линелла появилась спустя 1-1.5 часа, когда принесли горячее и уже про нее забыли. И хорошо, что брат так и не появился. Из парней я здесь звезда, и из девчонок Лина. Ох уж это Лина. Платье бордовое вечернего стиля. Не пышное, но праздное. Ткань обтягивает сверху донизу фигурку утонченную. Так развратно, что лучше уж голой. А со стороны родни никакой критики. Одни овации. Меня сразу взглядом нашла, как появилась в гостиной. А макияж определенно они здесь освоили хорошо. Да и прическа. Прямо сейчас под венец иди. Взрослее выглядит. Вполне деваха на выданье. Сейчас бы я ей 20 лет дал. Присела по центру стола, перпендикулярно мне и матери. На нее зыркнула, сияя на меня, а хозяйка также то на меня, то на нее. А я вот думаю: не, совершенно не в моем вкусе, и сам себя тут же корю. Когда это ты нос от молодух воротил, дядя? Поначалу, на какую девку я здесь не смотрел, все казались молодыми, сочными и красивыми. Похоже, все потому, что в прежней жизни мне в свои 40 бабы за 30 девочками казались, а 18-летние чуть ли не дочками. Это уже 5-я ее прическа за день, шепчет на ухо мой 8-летний сосед, подхихикивая. «А где лорд Тарис?» — спрашиваю парня. «Мне бы не хотелось, чтобы он сюрпризом явился в самый неподходящий момент. Задира не упустит возможности подгадить мне в вопросе с портным». «Забыл Кристи. Он же отдельно живет. Так пожелал, когда 15 циклов ему стало», — отвечает мальчишка деловито. «Я тоже хочу отдельно жить. Тетя с бабушкой постоянно ругаются из-за служанки. Королева больше 3 не разрешила нам». Послушал сплетни немного. Оказывается, королева-мать контролирует, кому сколько можно слуг. Вот заняться бабе нечем. Поклевал блюдо наподобие запеканки, поковырял печеную рыбу, сам уже начал в Лину глазами постреливать, мол, завязывай, пошли отойдем. А эта воодушевившаяся дурочка, как давай про мои математические способности, еще на полчаса. А за окнами уже вечер, и народ не расходится. Взрослые вино начали хлестать, особенно бабка. Встаю из-за стола под шумок, а хозяйка на меня как зыркнет. «Кристиан, уже уходишь?» — спрашивает удивленно. «Кристи!» — подскочила Лина, как ошпаренная. «Ой-ой, а она тоже венца хлебнула. Щеки розовые, глаза изумрудами горят. Совершеннолетняя, значит, раз мамаша позволяет». «Ты можешь остаться на ночь, ты же знаешь», — выдает хозяйка. «Да, дура, я оповещу». «Вот как». Смотрю на Лину, в глазах чертики играют. «В любом случае, смогу свалить в любой момент к себе, а коли у них еще где-то парикмахер с портным сидят, уйти с пустыми руками — это провал». Киваю. «Вот и славно», — улыбается хозяйка. «Лина, я думаю, вам есть о чем поболтать с Кристи». «Конечно, матушка», — рассыпается конопатая злодейка. «Так-то она ничего, а в мыслях у меня все равно другая, и подсознание невольно по любому поводу сравнивает. Единственное, что подкупает, так это доброе отношение, которым жажду скорее воспользоваться. Совершенно не стесняясь семьи, а в особенности мелких хихикальщиков, Лина берет меня за руку и тащит из гостиной прочь. Мы поднимаемся по лестнице. Перед этим я специально обернулся вскользь. Нас, млять, провожали взглядами все, разве что бабка заливала в горло очередной бокал. Я чуть отстал на ступеньках». Пытаюсь накинуть Лине немного баллов за попку, которая все же неплоха в обтягивающем платье. Даже очень неплоха. Булочки спортивные и беговые. Трясутся упруго с каждым шагом. А вот сисек нет. Вообще нет. И, похоже, она комплексует по этому поводу. Потому что в районе груди тканевый сбор, сбивающий разве что детей с толку. Под тканью еще и лифчик первого размера. Судя по всему, вшитые чашки в само платье. На тренировку она под трико лифчик одевала мелкий. И на занятиях отсутствие груди маскировала. «А пойдем в мою комнату сначала», — лепечет. «Ой, нет, там же платья мои больные. Тебе их нельзя видеть до праздника». «Ага, до свадьбы». Второй этаж шикарнее первого. Узкие коридоры, похоже, огромные комнаты в обе стороны. Да еще и лоджия своя большущая, куда мы и двинули через сквозную комнату с 3 диванами и огромным камином. Похоже, тоже общая комната. Или вторая гостиная. Лоджия 3 на 20 метров, сплетенная из дерева мебелью и перилами тонкими коваными, как у людей, а не как у меня из сплошного камня. Подлетаю к ним, руки свешиваю. Кайф. Внизу город в огнях, будто в преддверии Нового года. Особенно красочно около дворца и особняков больших, а на небе уже звезды проступают первые. Хотя еще не так темно. Со стороны заката кровавое марево постепенно затухает. Лапки к плечам моим прислоняются сзади. Так, ведет к шее, обнимает, обхватывает поверх груди. «Кристи, как я по тебе скучала!» — шепчет, прижимаясь сзади. Чувствую, нос в моих волосах зарыло. «Эй, мне хомут брачный так скоро не нужен! Я еще нагуляться хочу!» Молчу в ответ. «Зачем пудрить мозги девушке? Пусть ищет себе мужика, если чешется!» «Ты переменился!» — слышу грустное. «Все злишься?» «Что ты? Нет!» «Просто столько всего навалилось!» — оправдываюсь, и делаю вид, что не заметил, как она сзади повисла. «Я могу чем-то помочь?» — спрашивает догадливая, продолжая тискать меня. «Да, мне нужен портной и тот, кто может делать прически», — отвечаю быстро. «Можешь одолжить?» «Ну...» — протягивает девица. «Портная с обеими помощницами будут шить всю ночь. Свободна только парикмахерша, до завтрашнего утра». И как раз она осталась ночевать у нас. Мать боится, что ее перехватят ушлые лордессы, потому что эта мастерица очень хорошая. Ее можно попросить. «Попроси», — произношу ласково. «Хорошо, Кристи», — ответила и дальше висит. Молчим. Вскоре я уже как на иголках. «Кристи», — раздается тихое. «Ну чего?» «Мне не нужны старые лорды. Не слушай маму и бабушку», — выдает, елозя руками по моей груди. «Да понял я уже, понял, что ты неровно дышишь к этому смазливому доходяге. То есть теперь ко мне». «Молчу». Отпускает, к перилам прям бросается, смотрит вдаль. Вверх куда-то устремлена ее милая мордашка. «Показалось», — комментирует разочарованно. «Дракон?» «Дракон», — говорит с придыханием. «Каждый день теперь летает. А вчера я впервые в жизни видела его так близко. Прямо над дворцом пронесся». У меня в груди похолодело, а Лина продолжает воодушевленно. «Он такой огромный и красивый. Это невероятное знамение. В моей жизни ничего чудеснее не встречалось. Король говорит, что Ливан теперь благословлен драконьим всадником. Так мама сказала». Поворачивается обратно, облокотившись спиной. Смотрит, будто глазами поедает. «Кристиан», — произносит, словно домогается. «А где они живут?» — спрашиваю, пытаясь сбить напор. «Они? Он один!» — смеется, как над дебилом. «Если б было два ныне, мир бы разверзся от их битвы, а живет он в своем небесном замке на окраине мира. Поговаривали, что когда-то великие маги пытались до него добраться, а когда исчезали навсегда, одни говорили, что всадник их убил, другие, что они остались в замке ради бессмертия, поэтому есть поверье у магов. Когда ты старый чувствуешь приближение смерти, то уходишь от всех искать небесный замок дракона». «То есть помирать лучше, скрывшись от глаз, чтоб другие думали, что ты нашел замок и живешь теперь там». Продолжаю нехитрую мысль. «Дурачок», — бросает беззлобно. Смотрит на меня, любуется, вот-вот целовать бросится. «Может, все-таки и с портным получится?» Прерываю этот романтический момент меркантильным. Делаю пёсьи бровки, и Лина стремительно тает. Пьяненький задурный взгляд говорит о многом. «Хорошо, я попрошу портниху повременить с моим платьем, будь что будет», — заявляет решительно и спешит обнять. «Спасибо, Лина». Отступаю. «Но можно прямо сейчас?» «5 минуточек, побудем еще. Ну, Кристи!» — взмолилась. И сразу полезла обнимать, зажимая у стенки.